И действительно, у ворот, немедленно распахнувшихся, показались взмыленная пара и две тяжело дышащие верховые лошади. Карета, описав круг, остановилась у подъезда в сопровождении обоих всадников. Дебре мигом соскочил с седла и открыл дверцу кареты. Он подал руку баронессе, которая, выходя, сделала движение, незамеченное никем, кроме Монте-Кристо. Но от взгляда графа ничто не могло укрыться. Он заметил, как при этом движении мелькнула белая записочка, столь же незаметная, как и самый жест, и с легкостью, говорившей о привычке, перешла из руки госпожи Данглар в руку секретаря-министра. Вслед за женой появился банкир, такой бледный, как будто он выходил не из кареты, а из могилы. Быстрым, пытливым взглядом, понятным одному только Монте-Кристо, госпожа Данглар окинула двор, подъезд и фасад дома, затем, подавляя легкое волнение, которое, несомненно, отразилось бы на ее лице, если бы это лицо было способно бледнеть, она поднялась по ступеням, говоря Морелю: «Сударь, если бы вы были моим другом, я спросила бы вас, не продадите ли вы вашу лошадь?» Морель изобразил улыбку, больше похожую на гримасу, и взглянул на Монте-Кристо, как бы умоляя выручить его из затруднительного положения. Граф понял его. «Ах, сударыня», — сказал он, — «почему не ко мне относится ваш вопрос?» «Когда имеешь дело с вами, граф», — отвечала баронесса, — «чувствуешь себя не вправе что-либо желать, потому что тогда, наверное, это получишь. Вот почему я и обратилась к господину Морелю». «К сожалению», — сказал граф, — «я могу удостоверить, что господин Морель не может уступить свою лошадь. Оставить ее у себя — для него вопрос чести». «Как так?» «Он держал пари, что объездит Медеа в полгода. Вы понимаете, баронесса, если он расстанется с ней до истечения срока пари, то он не только проиграет его, но будут говорить еще, что он испугался. А капитан Спаги даже ради прихоти хорошенькой женщины, хотя это, на мой взгляд, одна из величайших святынь в нашем мире, не может допустить, чтобы о нем пошли такие слухи». «Вы видите, баронесса», — сказал Морель, с благодарностью улыбаясь графу. «При том же, мне кажется», — сказал Данглар с насильственной улыбкой, плохо скрывавшей его хмурый тон, — «у вас и так достаточно лошадей». Было не в обычае госпожи Данглар безнаказанно спускать подобные выходки, однако, к немалому удивлению молодых людей, она сделала вид, что не слышит, и ничего не ответила.